Хочешь сказать, Йор жив? Не знаю. Сбежав от Рафаила, я забрал его с собой, но, учитывая его ранение, он мог уже и погибнуть на великой дороге претендентов. Так или иначе, но я его не убивал. Вот как, интересный у тебя получился рассказ. Но не думаешь, что сотрудничество с Рю уже можно назвать предательством? Отнюдь. Я лишь делился с ним некоторой информацией о врагах храма, действуя исключительно в наших интересах. Честно говоря, с его умениями и ресурсами выполнять задачу по скрытной защите храма гораздо проще, чем нам самим. Что ж, сделаем вид, что я полностью поверил тебе, вынес свой вердикт Шакс. Но не думай, что на этом все закончится. Я буду еще пристальнее наблюдать за тобой, а когда доберемся до Кая, тогда он уже и решит, что дальше делать. Само собой, сейчас ты присоединишься к моей группе и пойдешь вместе со мной. Как скажешь, ответил паук. Кого-нибудь другого такая настырность точно уже разозлила бы, однако не испытывающий совершенно никаких эмоций Сириус так и остался невозмутимым. К слову, ты же полностью беспринципен, парень наконец опустил пистолет, так почему же просто не принял предложение Рафаила, а решил потратить ценный ресурс? Я же не дурак, культ уничтожен, ну или почти уничтожен, а храм становится все сильнее и сильнее. Нет никакой рациональной причины предавать вас и уходить к Рафаилу. Пока с храмом Вечного Пути мне проще достигать своей цели, то предавать его попросту невыгодно. Ты ведь понимаешь, что этим ответом прямо заявляешь, что предал бы храм, если бы появилась возможность вступить в более могущественную и выгодную для тебя организацию. Изогнул шаг с бровь. Конечно, пожав плечами, взглянул ему в глаза обернувшийся паук. А еще я прекрасно понимаю, что вы и так об этом давно знаете. И то верно, усмехнулся Шакс. Что ж, принимай приглашение и пошли. Недалекое будущее. Некоторое время спустя после начала второго этапа, вдоль узкого и мрачного горного ущелья, сплошь покрытого голубоватым мхом, стремительно мчались 86 мастеров, неся с собой еще 33 раненых союзника, коих они никак не могли спрятать в пространственных карманах. Потрепанные воины изо всех сил пытались оторваться от преследующей их группы адептов темных искусств, насчитывающей порядка 3000 бойцов. Да, во время атаки дредноутов по белому культисты потеряли значительное количество сил, вот только основными потерями являлись лишь небесные монархи. Мастеров же других ступеней на передовой было на порядке меньше, ну а до центральных земель культа храм в итоге так и не успел добраться, переключившись на крупнейшую ферму. Вот почему на великой дороге претендентов было еще немало адептов. Более того, их число и вовсе стремительно росло, учитывая трудности выживания в этом месте. Все больше и больше ранее обычных воинов примыкало к культу, желая заполучить силу для выживания и возможность вступить в организацию. «Не нравится мне это место», – пробормотал Икк, замыкая отряд. «Слишком узкое для нормальной битвы и слишком высокое, чтобы даже мы могли быстро подняться», – взглянул он на склоны ущелья, что возвышались на многие километры. «У меня плохое предчувствие, но выбора у нас ведь все равно не было», – мрачно заметил бегущий рядом Рой. «Другие пути оказались отрезаны. Нас словно специально сюда загнали». «Согласна, очень похоже на ловушку», – кивнула Ханна. «Само собой, это понимали и другие члены группы, вот только, как и сказал Рой, другого пути у них все равно не оставалось. Либо бежать в ущелье, либо бросаться в самоубийственную атаку, пытаясь прорваться сквозь толпы врагов. К сожалению, предчувствие Игдрасиля не подвело. Уже вскоре их отряд наткнулся на массивную и непроходимую аномалию, которую удалось ощутить лишь вблизи. Им пришлось остановиться. Кто-то попытался атаковать преграду, но даже когда к действу присоединилось 40 мастеров, желаемого результата это не дало. Слишком большой и могучей оказалась эта аномалия, чтобы можно было быстро уничтожить ее. Такими темпами нам понадобится несколько недель, чтобы пробиться дальше, неутешительно резюмировал Рой. Нужен другой вариант, и он только один, кивнул Энд, после чего выкрикнул приказ. Лезем наверх, вряд ли они успеют высоко подняться, прежде чем враги нагонят их, но и стоять на месте тоже было нельзя. Оставалось лишь уповать на то, что служителям храма удастся продержаться под градом атак и свести жертвы к минимуму. Как жаль, что сейчас они не могли воспользоваться никакими артефактами, ведь иначе расклад был бы совершенно другим. Воины еще только начали взбираться, как вдруг на вершинах склонов замаячили мелкие фигуры, вслед за чем на группу Игга обрушились сотни различных техник. Десятки мастеров получили ранения, а некоторые и вовсе погибли. Мгновение спустя участок ущелья накрыл толстый купол из металла и массивных корней, созданный Игдрасилем и Роем, вслед за чем и остальные воины принялись дополнять защиту. «Я займусь ранеными. Продолжайте усиливать барьер», — рявкнул молодой Энд, формируя созданную Каем технику целительной крови Ян, основанную на концепции Янной силы линии крови девятиглавой небесной гидры. Впрочем, у Игга она была дополнена еще и целебной мощью элемента дерева. «Что нам теперь делать, брат?» — взволнованно обратился к нему Рой. «Мы столкнемся с ними, но сделаем это на своих условиях. Повезет, выживем, а если нет, то хотя бы ужалим их побольнее перед смертью», — с непоколебимой решимостью ответил Игдрасиль, вдруг сверкнув яркими фиолетовыми глазами. Тем временем преследователи наконец приблизились к загнанной добыче, но, как ни странно, спешить атаковать купол не стали. Вперед вышла высокая и прекрасная девушка с серебряными волосами. Находясь на начальной стадии священного лорда, она являлась мастером семи малых звезд. Чуть позади нее возвышался плечистый эльф, срединный небесный монарх семи больших звезд. Ранее он был младшим столпом первого поколения, но сейчас, учитывая гибель Ориона, его деда и предыдущего столпа, мог считаться новым главой Дома Страсти. Само собой, он же являлся и лидером этой группы. Правда, формальным. Фактически же всем управляла его обворожительная спутница, которой ленивый эльф осознанно передал такую обязанность. «Вам все равно не устоять», — разнесся по ущелью усиленный голос девушки, проникнув даже сквозь барьер служителей храма. «Сдавайтесь, и тогда я пощажу некоторых из вас». Ответом ей стало внезапное сжатие защитного купола, в котором вскоре появилось небольшое отверстие. Игдрасиль, Рой, Ханна и еще 50 сильнейших членов их группы по очереди вышли из укрытия, после чего проход позади них резко закрылся. Внутри уплотнившегося купола остались лишь раненые и недостаточно сильные мастера. «У нас есть другое предложение», — выступил вперед Игдрасиль. «Мы отдадим вам все свои ариеруны, а взамен вы отпустите нас. Откажетесь, не получите ничего. Мы отдали все имущество своим собратьям внутри купола, так что наша смерть вам ничего не даст. А попробуйте пробить барьер, наши раненые собратья попросту покончат с собой». Естественно, Икку молчал о том, что пробитие купола повлечет за собой еще и взрыв невиданных масштабов, вызванный уничтожением оболочек души нескольких отважных служителей храма, что уже начали подготовку к этому. С другой стороны, если культисты не станут спешить прорываться, то оставшиеся внутри собратья смогут завершить ритуал переноса и незаметно сбегут. «Мальчишка, ты правда думаешь, что все это время мы вас преследовали только из-за каких-то ри?» — фыркнула девушка. «Ты глуп, если действительно считаешь так. В первую очередь мы гнались именно за членами храма Вечного Пути, а не за деньгами. Все мы видели рейтинг, где ваша организация пока что занимает первое место. И если ничего не изменить, то все так и останется. Каждый здесь прекрасно понимает, насколько силен храм. Но сейчас идет только второй этап, а впереди еще два. Времени на охоту за вами еще достаточно. Рейтинг еще можно изменить», — оскалилась она. «Но я не лгала. Сдайтесь, и я пощажу некоторых из вас. Собственно, тебя», — посмотрела она на Игга, — «тебя», — указала на Роя и еще десяток сильнейших. «Вы вступите к нам в группу, будете подчиняться, а перед следующим этапом отправитесь в камни персонального стазиса», — упомянула она особый артефакт великой дороги претендентов, позволяющий протащить в новый этап с собой тех, кто ниже необходимого уровня развития. «Так мы дойдем до финала великой дороги претендентов, где потом и расстанемся. Поклянитесь, что сделаете это. Только мне не нужны бесполезные здесь системные кляты. Вы просто дадите свое слово, нерушимое, словно настоящих воинов. Ведь так?» — усмехнулась красавица. Игдрасиль мысленно нахмурился. «Она хочет», — прошептал Рой. «Да, и так понял», — перебил его Энд, тоже приглушив голос до минимума. «Пусть мы и сменили одеяние, но меня с тобой все равно определили по аурам. Наша известность вышла нам боком, и теперь она планирует взять нас в плен, чтобы обменять на временное вступление в храм. Вряд ли она настолько уверена в силах наполовину уничтоженного и практически обезглавленного культа. Разумеется, предавать товарищей ради собственного спасения Игдрасиль не думал. Не этому его учили в храме, не так его воспитывал отец. «А я ведь знаю тебя», — усмехнулся парень от безысходности, возвращая голосу прежнюю громкость. Лицо красавицы ему было прекрасно знакомо, ведь он очень часто видел его в храме. Правда, совсем у другого человека. Сакуми Андо, убийца, предательница и просто омерзительная тварь. Но, стоит отдать должное, выживать и прятаться ты умеешь отлично, как настоящая крыса. Довольно, взъярилась девушка, высвободив ауру на полную мощь. Еще одно неверное слово, и количество тех, кого мы пощадим, сократится вдвое, а их смерть будет долгой и очень мучительной. Насколько слышал Ик, после Инсулайской войны, когда синдикаты проиграли и Кай захватил всю планету, близняшку Хира так и не нашли. Учитывая ранение девушки, ее в итоге сочли мертвой, но в действительности она смогла чудом скрыться от ищеек Империи Вечного Пути, а затем и вовсе покинуть планету с помощью тайных отделений культа в Инсулае. Поскольку к тому времени она пробыла в мирах испытаний меньше сотни лет, то смогла спокойно сменить привязку на Беллум, где в итоге и вступила в Дом Страсти. Лишь несколько лет назад стало известно, что сестра Хира все еще жива. Игдрасиль сделал долгий выдох и улыбнулся. «Ты знаешь о нашем отношении к данным обещаниям, но, несмотря на это, так и не поняла, что ни один из последователей Вечного Пути не пойдет на предательство. Мы не сдадимся. Кстати, господин Хира уже давно мастер семи больших звезд, а ты же, даже связавшись с культом, до сих пор лишь жалкий мастер семи малых. Чем ты вообще все это время занималась? Или же, как это говорят, в семье не без урода?» Рассмеялся Ик, желая спровоцировать девушку. «Схватите всех, но не убивайте. Особенно Энтой полукровку», — отдала приказ Сакуми, не поведясь на провокации. «Не хотят по-хорошему сдаться, так заставим». Однако, прежде чем началась битва, вперед вдруг вышла новая спутница Игга. Девушка уставилась на настоящего лидера группы культистов, а затем вдруг заговорила на особом языке шифре культа, что не переводился системой. «Меня зовут Ханна, я личная ученица Кайла Ринхарда, столпа дома противостояния. Мой спутник был груб, но и вы ранили его товарищей. Так или иначе, но я прошу вас прекратить агрессию и позволить нам уйти. В ином случае я расценю это как нападение на дом противостояния и моего наставника лично, а также отправлю ему воспоминания обо всем произошедшем здесь, включая чистоту ваших аур». Встрепенувшись, новый глава Дома Страсти впервые заинтересовался происходящим. Это имя мало кто должен знать, ведь великий мастер Кайл практически не афишировал существование своей ученицы, заговорил он на том же языке. «Но, с другой стороны, я никогда не встречал ее лично и не знаком с ее аурой. Одного имени Ханна недостаточно, чтобы я мог поверить тебе полностью». Понимая, на что намекает эльф, нахмурившаяся Ханна закатила рукав и с неохотой проявила на предплечье желтую метку Дома Противостояния, в центре которой было выгравировано три символа. Наследник Дома, младший столб второго поколения, личный ученик. Излучаемые татуировкой колебания полностью подтверждали ее подлинность, что осознал не только эльф Сакуми, но и шокированные Иксроем. «Что ж, ты действительно та, кем назвалась», — признал небесный монарх. «Но с каких это пор наследница Дома водится со служителями храма Вечного Пути? Это мое личное дело, но, уверяю вас, на состоянии моего Дома и всего культа это никак не скажется. Я не предам наставника». «Засада», — мысленно вздохнул мужчина, скрестив руки на груди и задумавшись. «Дорогой, неужели ты действительно отменишь нашу задумку из-за слов какой-то девчонки?» — обратилась к нему удивленная Сакуми. «Своим планом использовать ученика Кайзера и вступить в храм на время мы уже предаем остатки культа, так чего же нам еще опасаться?» «Плевать на культ, проблема в ее учителе», — нахмурился он еще сильнее. «Этот монстр еще 16 лет назад был всего лишь священным лордом, а уже предбожественный небесный монарх. Ты же сама видела, что он четвертый в рейтинге. Встречи с Кайлом мы не переживем, если станем его врагами. Да, он очень опасен, но нам ведь не обязательно делать его своим врагом», — прижавшись грудью к руке эльфа, ответила красавица. «Мы здесь за членами храма, а не за нею. Да, она попросила их не трогать, но что с того? Проигнорируй девчонку. Попытается напасть, тогда просто подавим, а затем отпустим. Мы не навредим ей, а значит, и не станем врагами столпа Дома Противостояния. Проблема в том, что я не уверен, что этого будет достаточно», — криво усмехнулся мужчина. «Кайл убивал и за меньшие, просто от скуки. Кроме того, если он узнает, что у нас ученик Кайзера, то и сам возжелает воспользоваться этим козырем. Вот в чем главная проблема». «Понимаю», — нахмурилась Сакуми. «В таком случае нам остается лишь взять ее с собой тоже, чтобы гарантировать безопасность перед Кайлом. Мужчина ошарашенно посмотрел на девушку. «Ты ведь понимаешь, что он может и наплевать на ее жизнь, все равно прикончив нас. Это слишком рискованно. А что ты предлагаешь? Отпустить их?» – разгневалась красавица. «А ты не забыл, что нам все равно грозит смерть, если наша фракция не победит? Или, думаешь, культ сможет обогнать храм? Мы рискуем в любом случае. Так будь же мужчиной и прими правильное решение». Мгновение спустя Сакуми оказалась на земле, а ее щека покраснела и запылала болью от сильной пощечины. «Не забывай свое место, женщина, следи за своими словами», — сплюнул он, а затем перевел взгляд на служителей храма. «Но ты права, выбора у нас нет, схватить их», — обратился эльф к воинам. На лице Сакуми промелькнула едва заметная улыбка, вслед за чем десятки ближайших мастеров понеслись вперед, вдоль узкого ущелья. Однако стоило им приблизиться к служителям храма, как из-под ног последних внезапно вырвались сотни и тысячи шипастых лиан, что, словно заостренные клинки, выстрелили прямо в культистов. Пронзая и оплетая их, они погружались во внутренности воинов, пожирали их и высасывали жизненные силы. Разумеется, некоторым адептам удалось уклониться или защититься от хищного растения, но не успели они предпринять ответных действий, как многие из них вдруг стали резко терять сознание, превращаясь в легкую добычу. «Это сонная лоза псевдобожественного ранга», — телепатически воскликнул молодой столб, окутываясь толстым пламенным покровом. «Все назад, немедленно, не спасайте раненых, не прикасайтесь к ним». Отшатнувшаяся от увиденного Сакуми слегка побледнела, осознав, что произошло бы с ней, поведись она на провокации Игдрасиля. Он уже давно подготовил ловушку, посадив высокоранговые семена сонной лозы внутри защитного купола. Когда же тот уменьшился, семена оказались снаружи, после чего были скрыты аурами служителей храма, вставшими над ними. Дальше Игу оставалось лишь подгадать нужный момент и активировать специальную технику пути дерева. Обычно это не дало бы настолько устрашающий результат, вот только парень являлся энтом, поэтому его связь с любыми духовными растениями была многократно сильнее, чем у обычных пользователей стихии дерева. Кроме того, конкретно эти семена Игдрасиль получил от растения, которое лично и вырастил, притом регулярно напитывая своей силой и кровью потомка гидры. К слову, несмотря на малые размеры, каждая семечка весила по несколько тонн, благодаря чему они и могли разрастись так быстро. Преграждая ущелье и упиваясь силой убитых адептов, сонная лоза продолжала расти, стремясь добраться до остальных культистов. Группу Игдрасиля же растение не трогало, полностью повинуясь воле ее лидера. Увы, долго так продолжаться не могло. Какой бы сильной ни была сонная лоза псевдобожественного ранга, одолеть толпу неслабых мастеров ей было не дано. Уже вскоре культисты предприняли ответные действия, и громадные потоки пламени, лавы и других агрессивных стихий резко обрушились на хищные лианы, массово уничтожая их. И как бы их с товарищами не старались помочь сонной лозе, но силы были слишком неравны. Борьба продлилась меньше четверти минуты, по итогам которой духовное растение было полностью уничтожено. Культисты снова выдвинулись вперед, но уже не так быстро. Потеряв почти сотню союзников, они теперь стали куда осторожней. К их удаче, больше никаких ловушек не возникло. Ученик Кая использовал все семена, а другие имеющиеся у него растения были не так сильны и полезны. Да их посадка все равно потребовала бы времени, коего им никто не даст, и особых инских сил, кои он уже почти растратил на контроль сонной лозы. В конечном счете началась обычная битва. Отличаясь диким нравом, передавшимся ему от отца священного зверя, первым в бой бросился, конечно же, Рой. Как и остальные члены группы, он не сдерживался и сразу же использовал максимум своих сил. Активировав живую твердыню, способность его центрального ядра металла, он превратился в трехметрового стального голема, обладающего ошеломляющей физической силой и неимоверной стойкостью. Бесстрашно ворвавшись в толпу врагов, он стал буквально разбрасывать их в разные стороны, напрочь игнорируя ответные удары. Впрочем, одной лишь физической мощью Рой не ограничился. Сила живой твердыни даровала ему еще и возможность обширно трансформировать свое металлическое тело, изменяя его форму, размеры и даже превращая конечности в оружие. Не прошло и нескольких секунд, как из голема Рой превратился в крупного, но крайне гибкого металлического ящера с длинным хвостом-клинком, стремительным тонким языком, насквозь пронзающим зазевавшихся противников, острейшими когтями и парочкой упрощенных штурмовых винтовок на спине. Ни артефактные технологии, ни даже просто любые инженерные во время второго этапа использовать было нельзя, однако это совсем не касалось вещей, созданных собственными силами воина. Вот почему, используя элементы металла и молнии, знающий нужную конструкцию Рой вполне успешно имитировал рейлганы. Само собой, остальные члены группы Игдрасиля также не стояли на месте, и это касалось даже Ханны. Неожиданно исчезнув, девушка внезапно ворвалась в стан врага. Правда, в отличие от дикого и грубого Роя, действовала она аккуратно и элегантно, даже если для победы совсем не требовалось подобное мастерство. Точечно атакуя врагов своей рапирой, она, словно сжатый до предела ураган, сметала их защиту, после чего с ошеломительной скоростью тотчас меняла позицию, избегая любых атак. Девушка была подобна падающему листу, по которому никак не удавалось попасть. Одновременно с этим все противники Ханны то и дело совершали странные ошибки, двигаясь так, словно им постоянно что-то мешало. Вероятно, здесь тоже не обошлось без силы ядра, что у ученицы Кайла было завязано на стихию ветра. Что же до самого Игдрасиля, то в бой он вступил едва ли не последним из группы, потратив некоторое время на подготовку. Резко припав к земле и приложив к ней ладони, он выпустил поистине монструозную мощь, отголоски которой взбудоражили многих присутствующих. «Ярость лесных драконов!» – мысленно воскликнул парень, активируя центральное ядро. Местность содрогнулась, и в километровой области вокруг Идга из земли и стен ущелья резко вырвались десятки древесных драконьих голов с длинными шеями. Каждая из них была толщиной в 5 метров, а длиной – в несколько десятков. Двигаясь с немалой скоростью, они обладали поразительной силой и прочностью, сметая на своем пути многих адептов. Притом атаковали они не только тех, которые непосредственно вступили в бой с группой Игдрасиля, но и многих других, кои остались позади и пока не могли пройти вперед из-за узости ущелья. Мощные пасти лесных драконов с легкостью разрывали неудачливых культистов, разбрасывая и ломая кости всем тем, кто оказался у них на пути. Однако одной лишь физической силой чудища не обходились, время от времени применяя алые лучи холода пустоты и стихии меча. Драконы успели погубить более сотни адептов, прежде чем те наконец смогли сформировать должную защиту и дать отпор. Но стоило им это сделать, как Ик тут же сменил цель, перенаправив всю разрушительную мощь созданных им монстров на обрушение склонов позади авангарда культистов, тем самым временно отрезая от поддержки союзников и нанося немалый урон всей их группе. Ярость лесных драконов можно было бы счесть способностью раскрытия техники медитации Игдрасиля, вот только на самом деле это была всего лишь техника. Что же до центрального ядра парня, то принадлежало оно не пути дерева, как можно было бы заподозрить, а концепции Ян. И причин на то было две. Во-первых, пусть ядра концепции не имели такого разнообразия техник медитации, соответственно, возможных способностей, однако они все же являлись сильнейшими среди любых других. Вот почему Кай велел Игу отказаться от помещения в центр ядра дерева, хотя именно с этой стихией парень и имел наибольшую связь. Во-вторых, в таких условиях выбор у юного Энта был небольшой, либо холод пустоты, либо Ян. Каю, как его учителю, конечно же, хотелось бы, чтобы Игдрасиль тоже владел ледяным отражением, поскольку так он мог полностью передать ему свой стиль боя. Увы, пусть душа Идга на некоторое время и была специально захвачена этой концепцией, которую потом убрали божественным артефактом, но предрасположенности к жару и сиянию пустоты у парня так и не возникло. А без этих концепций ледяное отражение было пусть и крайне сильной, но все же неполноценной способностью. Вспомнить хотя бы разницу между Каем, имеющим только ледяное отражение и заимствующее пламя, и Кайлом, обладающим ядром из всех трех концепций высшего пути времени. Что уж тогда говорить про Игдрасиля, если бы он взял лишь один холод пустоты. Учитывая потенциал Энта, это было бы серьезным ограничением его предельных возможностей. Вот почему в конечном счете и была выбрана техника медитации Ян. При первичном раскрытии, создании идеального центрального ядра, она давала сразу три способности. Первые две некогда уже демонстрировал кулак грома Старкс, бывший правитель города рабов Удиина в Некриме. Это дыхание души, позволяющее неограниченно поддерживать активную фазу души при условии постоянного пополнения энергии души, и глаза иссушения, наделяющие возможностью похищать энергию души у тех, кто не сопротивляется или подавлен волей пользователя. Третья же способность была основной и называлась творением стихии. С ее помощью Игдрасиль мог поместить внутрь ядра Ян до трех плетений различных техник, тем самым превратив их в подобие слабых способностей ядер любой стихии, кроме инь. Собственно, поэтому ярость лесных драконов и оказалась столь сильна. Что же до вторичного раскрытия техники медитации Ян, что происходило при создании идеального небесного ядра во время прорыва на ступень небесного монарха, то оно добавляло ядру две особенности. Во-первых, если при жизни владелец воли не наложил запрет, то его ядро Ян, поскольку небесное ядро распадалось на составные после смерти небесного монарха, можно было успешно пересадить мастеру, совершающему прорыв на ступень элементалиста. Тот же Старкс, явно не обладающий талантом для создания идеально сжатого ядра, именно так свое и получил. Увы, пересаженное ядро хуже работало в чужом теле. Оно не позволяло совершить вторичное раскрытие, а также ограничивало изначальные способности. Глаза иссушения до ступени небесного монарха всегда находились в активной форме, а творение стихии всего лишь пассивно усиливало один выбранный элемент, но больше не позволяло внедрять в ядро плетение. Во-вторых, вторичное раскрытие усиливало творение стихии до предела. Когда Игдрасиль пройдет его, то сможет усиливать сразу 10 техник через внедрение в ядро, а вдобавок обретет возможность временно скопировать силу любого другого известного ему ядра, за исключением того, что основано на концепции инь. И пусть это будет всего лишь мощь первичного раскрытия, потенциал этой способности недооценивать все же не стоило. Ощущая приближающуюся опасность, Игдрасиль резко поднялся, ослабляя связь с лесными драконами, и выхватил пару деревянных клинков из ножен. Со стороны те могли показаться тренировочным детским оружием, однако испускаемая ими мощь прямо говорила о неимоверном могуществе мечей. Как и у Кая, это также были масштабируемые артефакты, истинная сила которых достигала пика божественного ранга. Их Игдрасилю создал лично отец, подарив после того, как Энт успешно стал истинным мастером. Наконец, обнаружив рвущегося к нему врага, парень вмиг приготовился к бою. Продвинутое полное подчинение и техника покрова резко усилили его параметры, вслед за чем тело покрылось мириадами деревянных чешуек, а на лице возникла ровная желтовато-белая маска с прорезями для глаз. Техника пришествия лесного бога войны, усиленная через ядро Ян, совместно с частичной трансформацией вмиг довели Игга до пикового состояния. Сакуми наконец приблизилась, совершив стремительный выпад катаной. Едва уклонившись, Игдрасиль резко отскочил и крест-накрест взмахнул мечами. Его деревянные клинки словно ожили, зашевелились и вмиг покрылись бесчисленным количеством безумно острых микроскопических шипов, каждый из которых был окружен предельно сжатой мощью искаженного пространства, оставляя после себя быстро истаивающие шлейфы тьмы, след восстанавливающегося от разрушения пространства. Клинки рассекли воздух перед Игдрасилем и хищными лианами вдруг выстрелили в сторону Сакуми. Скорость атаки была столь высока, что даже предельно самоуверенная девушка на миг ужаснулась, и все же ей хватило сноровки, дабы вовремя увернуться, отделавшись лишь неглубоко рассеченной щекой. «Сученыш», — злобно прошипела красавица, прикоснувшись к лицу, — «ты заплатишь за это». Сакуми окончательно перестала сдерживаться, тоже явив максимум сил. Ее фигура внезапно размазалась в пространстве, и молодого Энта вмиг смело, с огромной силой врезавшись в стену ущелья, парень резко телепортировался, с трудом избежав столкновения с громадной каплей лавы. Культистка желала уже закончить бой, но, едва сделав шаг, внезапно пошатнулась и замерла. Тело и дух пронзила нарастающая боль и слабость. «Что со мной?» — побледнела Сакуми, и перед ее глазами все вдруг закружилось. «Яд, не могу найти». «Плохо». Микроскопические шипы, в огромном количестве попавшие в тело Сакуми из клинков парня, наконец начали действовать. Они не только атаковали ее организм, проникнув во все органы, но еще и выпустили мощный и крайне незаметный токсин, воздействующий прямо на астральное тело и душу. Все это являлось частью основной боевой техники Игга, цветущего шипа, которая, само собой, также была усилена его ядром Ян. «Твое высокомерие тебя изгубило», — мысленно воскликнул Игдрасиль, бросившись в атаку. Его мечи почти достигли застывшей на месте противницы, как вдруг на пути парня возникла обжигающая даже сквозь защиту стена пламени. Лидер группы адептов все-таки вмешался в поединок, не дав спутнице погибнуть. Иг снова был вынужден отступить. Говорят, Ты один из сильнейших представителей молодого поколения во всех трех мирах. Лучше только Илларион Йенталас, но даже он, как предрекают, вскоре уступит тебе», — оскалился молодой столб Дома Страсти, попутно исцеляя Сакуми огнем. «Я бы с радостью испытал твою силу и мастерство. Покажи мне максимум своих возможностей». Однако Игдрасиль отнюдь не спешил нападать. Излишне самоуверенная Сакуми, о способностях которой он уже знал, это одно. Но неизвестный мастер семи больших звезд, что ничуть не недооценивал Энта, это уже совсем другое. Игд прекрасно понимал, что шансов против такого противника у него совсем нет. На втором этапе великой дороги претендентов все были ограничены пиком ступени элементалиста, вот только он сам, как и Рой с Ханной, все еще находились на начальной стадии. По грубым подсчетам, они уступали пиковым элементалистам аж на 6 шагов, а значит, того же Игдрасиля, имеющего 7 больших звезд, в теории с таким развитием мог бы победить даже мастер 6 малых звезд. Конечно, в мире боевых искусств все было далеко не так просто и всегда требовалось учитывать множество других параметров, но даже так какая-нибудь условная Сакуми определенно была сильнее Игдрасиля. Она без проблем уже победила бы его, не допусти столь серьезную и глупую ошибку, как недооценка врага и слабая защита, еще в самом начале поединка. «Не будешь начинать?» – нахмурился Ильф. «Ладно, тогда это сделаю я». С запозданием осознав, что противник уже стоит перед ним, Энт попытался атаковать, но моментально лишился обеих кистей, что превратились в пепел. Безумно жгучее пламя забурлило в обрубках, временно остановив регенерацию и заставив астральное тело Игдрасиля покрыться жуткими трещинами. Утробно закричав от духовной боли, Игдрасиль не выдержал и упал на колени. Его сознание на миг затуманилось. «И это все?» – надменно хмыкнул столб, прекрасно понимая, что ни о каком равном бое и речи быть не могло. Три стадии разницы при равных титулах – это непреодолимая пропасть в силе. «Как разочаровывающе!» – покачал мужчина головой. «Но зато в следующий раз будешь знать, как поднимать руку на чужое», – бросил он взгляд на Сакуми. «А ведь если бы сдался сразу, ничего бы такого не произошло». В ответ Икт пробормотал нечто неразборчивое. «Что ты там сказал?» Свысока посмотрел на него столб Дома Страсти. «А ну-ка повтори, говорю, да пошел ты!» Резко вскинув голову, прорычал Энт. В тот же миг он до предела сконцентрировал волю в глазах, активировав продвинутый взгляд повелителя. Могущественное умение вкупе с эффектом неожиданности дало свой результат, и эльф внезапно замер. Увы, атаковать его Игдрасиль не мог, поскольку тому хватило бы даже ощущения опасности, чтобы быстрее преодолеть ошеломляющий эффект. Потому-то ученик Кая и выбрал другую цель. Разразившись предельной скоростью, он в мгновение ока добрался до едва пришедшей в себя Сакуми и выстрелил длинным гибким хвостом ей в живот. Одновременно с этим Игдрасиль активировал продвинутое опустошение слабых, которое не мог использовать раньше, так как был вынужден концентрировать волю на других умениях. Острый наконечник хвоста уже практически пронзил девушку, как вдруг в парня на полном ходу врезался массивный эльф. Вырвавшись из-под чар продвинутого взгляда повелителя, разъяренный лидер группы культистов вбил Энта в каменную стену, затем подскочил к ней и замолотил мощными кулаками, объятыми ярким пламенем. С каждым ударом столпа ущелья страшно содрогалась, а прочнейшее регенерирующее тело Игдрасиля погружалось все глубже и глубже. Эльф успокоился лишь несколько секунд спустя, когда ученик Кая все-таки потерял сознание и продвинутое опустошение слабых прервалось. Оглянувшись, мужчина осознал, что за это время успело погибнуть больше нескольких сотен его подчиненных, что из-за слабой воли были иссушены до последней капли энергии. Засунув руку вглубь созданного им же разлома, столб схватил Игга и рывком вытянул его, бросив на землю. С переломанными руками и ногами, похожей на кровавую отбивную, молодой Энт с трудом дышал, пока его ослабшая после ударов линия крови медленно восстанавливала самые серьезные внутренние повреждения. Увы, помочь ему никто не спешил, да и не мог. Битва к этому моменту уже подходила к концу. Почти половина служителей храма Вечного Пути была перебита, а остальные схвачены или лишены сознания. Рой и Ханна исключениями не стали. «Сволочь!» – перестарался слегка, сплюнул глава группы адептов, увидев состояние Энта. «Нужно подлечить». Полминуты спустя, скованный множеством различных техник, Игдрасиль наконец пришел в себя. Рядом с ним в таком же состоянии находился Рой, Ханна и еще 5 сильнейших членов их группы. «Не дергайся, пацан», — присел перед Энтом столб. «Сейчас ты дашь обещание вступить к нам в группу, не покидать ее и подчиняться нам вплоть до момента встречи с твоим учителем, после чего мы быстро и безболезненно прикончим вон тех ребят», — кивнул он на два десятка вырубленных служителей чуть в стороне. «Иначе их ждут пытки, а затем и превращение в ресурсы для нас», — оскалился эльф. Повернувшись обратно к мужчине, Игдрасиль стойко взглянул ему в глаза, но так и продолжал молчать. На этот раз он не пытался использовать взгляд повелителя, поскольку глава группы культистов уже был готов к этому. Более того, теперь он полностью подавлял волю парня своей. «Я тебя понял», — хмыкнул эльф, пожав плечами. «Теперь все за ней». После этого мужчина удалился, а на сцену снова вышла Сакуми. «Ты не представляешь, как я рада такому твоему решению», — расплылась девушка в садистской улыбке. «С кого бы мне начать? Может, с нее?» — указала она на молодую миниатюрную элементалистку, посвятившую себя вечному пути с самого детства. «Да, пусть будет так». Определившись с жертвой, Сакуми быстро привела ее в чувство, после чего посадила перед Игдрасилем. «Господин, не беспокойтесь обо мне», — осмотревшись, сказала элементалистка. «Я воин, я давно готова к смерти. А кто тебе сказал, милочка, что ты сейчас умрешь?» — хмыкнула Сакуми, и резким движением руки полностью оторвала служительница храма уха. Само собой, та даже не дернулась и не издала ни звука. «Хм, таким меня не пронять», — усмехнулась подчиненная Игга. «Это только подготовка», — рассмеялась Сакуми, достав из пространственного кармана странную тонкую веточку. Глаза Игдрасиля вмиг распахнулись от ужаса. «Неужели узнал это растение?» — удивилась самодовольная адептка. «Стой!» — воскликнул парень, но было уже слишком поздно. Сакуми с силой воткнула растение в ушное отверстие своей жертвы, достав прямо до мозга. Убить таким элементалиста было невозможно, однако и суть содеянного заключалась совсем не в этом. Использованное сестрой Хира растение называлось бесконечной пыткой. Попадая в кровь живых существ, его споры или любые другие частицы незаметно достигали мозга жертвы, где и активировались, вызывая кошмарные иллюзии и самую страшную боль, какую только можно было придумать. Но самое ужасное заключалось в том, что через связь мозга и души эта боль постепенно переходила из физической в духовную, после чего уже никогда не исчезала, вечно терзая свою жертву. И если решить проблему с мозгом можно было различными способами, то вылечить оболочку души обычно могли лишь божества. При этом по неизвестной причине эта боль не убивала и даже не способствовала разрыву связи души и искры, из-за чего пытка могла длиться буквально всю оставшуюся жизнь. Бесконечная пытка считалась одним из редчайших растений Айкумены, а в мирах испытаний ее можно было найти лишь в особых товарах алтарей, да и то за очень немаленькую сумму. Сам же Игдрасиль узнал о нем лишь благодаря Каю, который банально тренировал волю с помощью вызываемой этим растением боли, притом не физической, а духовной. Как он потом избавился от проникшей в душу силы растения, если точно не использовал божественные артефакты, Игдрасиль так в итоге и не понял. Если, конечно же, вообще избавился, а не попросту привык. Не прошло и секунды, как служительница храма закричала так сильно и истошно, что юный Энт едва не содрогнулся от ужаса. Он даже представить себе не мог, насколько же сейчас больно его подчиненный. Продолжим. Хищно облизав губы, Сакуми вытащила ветвь из головы жутко содрогающейся, плачущей и буквально хрипящей от боли девушки, после чего направилась к остальным пленным. Игдрасиль громко заскрипел зубами от злости и бессилия, глядя, как пытке подвергается еще один его товарищ. «Ну что?» — взглянула на него Сакуми. Стоило ей заразить третьего служителя храма. Из-за громких криков она решила использовать духовную связь. Готов быть послушным мальчиком, Игдрасиль открыл рот. Он желал ответить хоть что-то, но все же не смог пойти на это. Не смог переступить через свои принципы и учения вечного пути. Понятно, тогда продолжим. Бесконечная пытка заражала служителей храма одного за другим. Ущелье заполнили настолько громкие и ужасающие крики боли, что некоторые адепты даже отступили подальше, лишь бы не быть свидетелями происходящего кошмара. Когда от выбранных служителей осталась всего половина тех, кто еще не подвергся пытке, на Игдрасиле уже лица не было. Опустив голову, он больше не мог смотреть на товарищей. Его руки слегка подрагивали. «Я вот не понимаю, почему ты так упираешься?» Обратился к нему столб дома страсти, которому уже поднадоело это представление. «Не предашь товарищей, а разве ты уже не предал их, позволив подвергнуть такому?» Игдрасиль дернулся, словно от пощечины, Столь внезапными и неприятными оказались слова эльфа. Они помогли ему осознать, что бы он ни выбрал, все равно останется предателем. Продолжит сопротивляться, тем самым нарушит свое обещание защищать членов храма и собственной группы. А если согласится, предаст не только ожидания спутников, но и в первую очередь самого себя. Свою гордость воина и решимость не сдаваться культистам, желающим использовать его. «Вспомни учение», — вдруг закричал Рой, догадавшись, о чем может размышлять Игдрасиль, на которого свалилась столь тяжелая ноша. «В редких случаях добродетели настоящего воина могут противоречить сами себе или друг другу, а потому стоит руководствоваться либо теми, что в большинстве, либо в конечном счете тем, что велит твоя воинская гордость. Здесь нет правильного ответа, лишь твое решение. К тому же мы все и так знали, на что шли. Помни это». Энд неожиданно встрепенулся. Слова друга действительно помогли ему прояснить мысли. Игдрасиль оказался в ловушке собственных устоев и принципов, вот только он уже давно решил не сдаваться и не принимать условия адептов, даже если в итоге сам умрет. Кроме того, его собственная гордость банально не позволяла идти на поводу у такой мрази, как Сакуми. Да и Рой прав, все они воины, а значит, давно были готовы к этому. Усомниться в этом, оскорбить их, Игдрасиль не станет предавать самого себя и их веру, сотрудничая с культистами. Конечно, обещание защищать товарищей будет нарушено, но, в конце концов, всем и так было понятно, что держать подобную клятву абсолютно всегда не смог бы никто. Даже суверен храма терял близких, не сумев их защитить по тем или иным причинам. Никто не всесилен. В конечном счете все эти причины и позволили Игдрасилю принять верное решение. Верное с его точки зрения. «Отец, такое не смогло бы сломить тебя, правда?» — подумал он, а затем произнес. «Спасибо, Рой, и простите, друзья, вот ведь ублюдок». Заметив перемены в Игге, выругалась Сакуми. «Зря мы им рты не завязали. Ну ладно, хочешь по-плохому, будет по-плохому». Отшвырнув удерживаемую за волосы новую жертву, девушка резко приблизилась к Рою и схватила его за шею. «А что теперь скажешь?» — оскалилась воительница. «Его тоже позволишь убить? Тебе меня не запугать?» — уверенно улыбнулся парень. «Отличный настрой», — с такой же улыбкой ответил ему Рой. «Прощай, брат». И пусть из-за криков других служителей их слова все равно никто не мог услышать, Сакуми и так все прекрасно поняла. «Ну давайте посмотрим, насколько хватит вашей уверенности», — процедила она. «Мы так не планировали», — вмешался столб дома страсти, осознав, что Сакуми не блефует. «Ты же сама говорила, что ученик Ворона Шоу будет полезным заложником и его лучше взять с собой». «Говорила», — перевела красавица взгляд на мужчину. «Но ты же сам видишь, что Энд не планирует соглашаться. Я уже больше десятка его братьев и сестер отправила в мир вечной боли, а он только преисполнился уверенностью. Так что придется использовать полукровку, другого выхода нет. Сам же видишь, что они явно близки». «Ты уверена?» — вздохнул эльф. «Да». «Что ж, действуй». Ветвь бесконечной пытки тотчас вонзилась в ухо Роя. Парень задрожал, захрипел, пытаясь сдержаться, но в конце концов не смог выдержать испытываемой боли и тоже закричал. Уже вскоре Игдрасиль попытался отвернуться, но приблизившаяся Сакуми схватила парня за голову и не дала ему этого сделать, вдобавок затем на всякий случай еще и надавила полным подчинением, мешающим закрыть глаза или уйти в мир души. «Нет, ты будешь смотреть», — прошептала она ему на ухо. «Смотреть на то, что ты натворил». Игдрасиль сжал кулаки. «Хватит, прекрати это», — рявкнул он. Парень был готов отстаивать свои принципы до самого конца, но в то же время он отчаянно желал помочь лучшему другу. «Что ты там сказал?» — не расслышала, — раздался смех Сакуми в его голове. «Хочешь прекратить? Тогда дай нужное обещание. Еще есть время, прежде чем сила бесконечной пытки доберется до его души». «Ты ничего от меня не...» — выкрикнул Ик, вырвавшись из схватки и резко повернувшись к Сакуми, и тотчас застыл. Аура сестры Хирандо была переполнена тьмой, злостью, удовольствием от пыток, жадностью, абсолютным презрением ко всему вокруг, безжалостностью и многим другим. Она казалась противной, липкой и грязной, вызывая животное омерзение у чувствительного к подобному энта. И тем не менее она не шла ни в какое сравнение с другой аурой, что вдруг возникло позади Сакуми. В ней не было ни капли подобной мерзости, одна лишь тягучая скука. Однако эта аура все равно была настолько темной, что не только Сакуми, но вообще вся группа из тысяч адептов казалась настоящим лучиком света на фоне беспросветной и бездонной пропасти. Сакуми была злом, Смешно. Она лишь ребенок на фоне этого монстра, чистой незапятнанной тьмы. У Игдрасиля перехватило дыхание. Он не мог отвести взгляда от слегка улыбающегося воина с яркими фиолетовыми глазами. Увы, это был отнюдь не Кайрнхард. Какие же примитивные у вас тут развлечения. Правда, не пойму, почему они коснулись Ханны, произнес столб дома противостояния, и его спокойный голос с легкостью заглушил десятки душераздирающих криков, отодвинув их далеко на второй план. Она не представилась, окружающие резко отмерли и с дрожью в коленях начали отступать. Столб дома страсти резко приблизился к Кайлу, но не успел ничего объяснить, как вдруг распался на кровавые кубики. Аура могущественного мастера семи больших звезд вмиг погасла, а никто ничего так и не понял. Произошедшее казалось полным абсурдом. «Я это...» Начала заикаться упавшая на землю Сакуми, попутно пытаясь отползти от Кайла как можно дальше. Однако накрывший девушку безграничный ужас сковал не только ее разум, но и конечности, мешая ими шевелить. «Да-да, ты, я», рассмеялся вознесенный, подняв брошенную на землю ветвь бесконечной пытки. Занятная вещица. Проколов ею себе палец, он позволил частицам растения попасть в мозг. И уже через несколько секунд резко вздрогнул. «Ух, бодрящая вещь!» — усмехнулся адепт. «Тоже советую попробовать». Игдрасиль вновь ничего не увидел, однако ветви в руках Кайла уже не было. Та торчала прямо из глаза Сакуми, которая сразу же начала неистово дергаться и почему-то беззвучно кричать. Впрочем, мгновение спустя парень осознал, что и все остальные жертвы безумной маньячки теперь тоже кричат совершенно беззвучно. Энд снова посмотрел на Кайла. «Ну а вы, будьте так добры», — взглянул тот на остальных адептов, — «умрите». Мгновение спустя ущелье наполнили тысячи трупов, а количество заработанных Кайлом Ари значительно увеличилось. «Ты в порядке?» — обратился он к Ханне, что по его желанию вдруг освободилось ото всех пут. «Почти, наставник, нужно лишь немного восстановиться». «Ну и хорошо», — пожал тот плечами и развернулся. «Пойдем, наставник», — обратилась к нему девушка, — а затем попросту позволила прочесть свои мысли. После этого Кайл остановился, посмотрел на Игдрасиля, вынудив того снова поежиться, а затем перевел взгляд на Роя. Одним шагом очутившись перед полукровкой, адепт протянул руку к его голове, как вдруг замер. На запястье Кайла сжалась крепкая хватка человека, что неожиданно вынырнула из тени Игдрасиля. Незнакомец и Кайл переглянулись, после чего последний усмехнулся и отступил. «Ты серьезно подрос, Рюараки, и, похоже, хорошо запомнил мои слова о темных искусствах. Очень хорошо, даже не представлял, что ты сможешь стать вознесенным. Не думай, что всему виной твои слова. Я все еще считаю твои аргументы неприемлемыми, не равняя нас. Я не краду чужую силу, только чужой талант». «Вот как?» – удивился Рейнхард, поверив тому на слово. «Никогда не слышал о такой возможности. Как интересно. К слову, зачем остановил меня? Не знаю, что ты собрался делать с этим ребенком, но я не позволю и пальцем его тронуть», — твердо заявил Рю. «Какой ты злой, однако. Неужели уже забыл, как я исцелил тебя на обычной дороге претендентов? Вот и сейчас по просьбе ученицы планировал сделать это же, прекратить страдания паренька». Игдрасиль с изумлением взглянул на первого ученика отца. «На обычной дороге претендентов? Но бездна ведь в последний раз открывалась больше 16 лет назад, когда Рю был только заклинателем. Неужели он уже тогда встретился с Кайлом? Прекратить страдания можно разными способами», — мрачно заметил Рю, попутно исцелив Роя. К счастью, сила бесконечной пытки еще не проникла в его оболочку души. «Ты прекрасно понимаешь, что я не собирался ему вредить. Зачем мне вообще было тогда нужно подходить к нему, если не ради исцеления? Убить я могу и на расстоянии. К чему этот спектакль, Рю? Хочешь выставить меня злодеем, что ли? Впрочем, неважно. Лучше ответь, почему так поздно раскрыл себя? Я почувствовал твое прибытие еще секунд 20 назад, но действовать ты не спешил. Ждал твоего хода. Ты смог меня обнаружить?» Нахмурился Безликий, что был более чем уверен в своих способностях сокрытия. «Меня заботит аналогичный вопрос», — ответил Рю, что благодаря модификации души также обладал удивительными возможностями оставаться незамеченным. В конце концов, по умолчанию его даже система не могла обнаружить, пусть та, конечно же, и не концентрировалась на нем лично, а просто покрывала Айкумену. «Как и тот момент, почему ты вообще помог им? Хотел бы забрать ученицу, просто сделал бы это. Зачем убивать своих же союзников?» «Союзников?» переспросил Кайл, снисходительно взглянув на Сакуми. «В этом мире у меня есть только два союзника. Моя собственная сила и Ханна. Культ, дом противостояния, темные искусства, миры испытаний – все это лишь инструменты и ступеньки моего возвышения. В любом случае, я ведь тебе уже говорил, что не злодей и могу делать хорошие вещи. Вот, захотелось закончить этот цирк, раз ты все никак не решался появиться. Ладно, не вижу смысла здесь больше задерживаться. Идем, Ханна. Считаешь, я так просто отпущу одну из наибольших угроз для храма?» Слегка раскрыв ауру, Рю заставил все ущелье затрястись. «Отпустишь?» Остановившись спиной к Араки, Кайл взглянул из-за плеча. От его голоса все вокруг еще сильнее задрожало. «Хочешь сказать, ты сможешь остановить меня, ты, вознесенный всего лишь первого уровня, у которого даже нет полноценного идеального ядра? Этого не смог сделать даже твой учитель с союзниками, используя при этом силу, которую ты даже вообразить не способен. Так что не стоит разбрасываться столь нелепыми словами. Здесь и сейчас у меня нет желания сражаться с тобой, но я всегда буду рад нашей битве после того, как это чудное событие подойдет к концу». Естественно, Кайл ничуть не опасался Рю. Ему, наоборот, неистово хотелось столкнуться с другим вознесенным, но он все же сдерживал себя, желая сохранить максимум сил перед сражением с Каем, которое обязательно должно было состояться к финалу Великой Дороги Претендентов. И на этот раз победитель будет окончательным. Однако, телепатически связался он с Рю, легко проникнув сквозь любые заслоны. «У меня будет к тебе одна небольшая просьба», — добавил он и взглянул на Ханну. Глава 15. Второй этап. Группа. Звук падающих капель беспрестанно разлетался по мрачному сырому помещению, единственным источником света в котором были тускло, голубовато мерцающие флуоресцентные грибы. Это место выглядело настолько заброшенным, что казалось, здесь еще никогда не ступала нога разумного. Внезапно яркая вспышка на краткий миг озарила окружающее пространство, и посреди невысокого подземного тоннеля появились четверо воинов. В ноздри истинных мастеров ударил спертый смрадный воздух, а до их ушей сразу донесся звук скребущих и цокающих по камню когтей перепуганных крыс, разбегающихся в разные стороны. «Фу!» — поморщилась сестра Рю, смахнув с лица паутину. «И где это мы? Похоже на естественное подземелье, но на самом деле вокруг нас огромный подземный город», — ответила Селена, слегка приоткрыв глаз пустоты. «Его архитектура мне знакома. Должно быть, это место раньше находилось где-то в Фероксе. Возьмите». Осмотревшись и изучив округу духовным восприятием, Кай протянул девушкам три похожих на карандаши артефакта. «Что это, господин Суверен?» — поинтересовалась Лисоль, Дарганка, некогда спасшая Рагнара, не увидев системного описания. «Особый предмет Великой Дороги Претендентов, позволяющий изменить информацию в своем личном профиле участника», — объяснил мужчина. «Сломайте их для активации и измените в профиле имя, фракцию, вместо Храма Вечного Пути укажите Империю и группу Кая Эрнхарда на группу Ушина. Ты же, Селена, также поменяй статус претендента на кандидата». «Но мы же, не волнуйтесь, нашу настоящую фракцию это не изменит, но зато никто другой не сможет опознать в нас представителей храма, на которых после объявления рейтинга точно начнется охота», — перебив Ай, сказал Кай. «Естественно, одежду тоже придется сменить, а метки временно деактивировать». Сразу после этого он сломал оставшийся у него карандаш, выступив в качестве примера для девушек. «Внимание! Инициирована процедура редактирования личного профиля. Укажите информацию, что будет в нем отображаться. Истинная информация не изменится, но будет скрыта. Имя, статус, фракция». Стоило Каю указать новые данные, как перед ним тут же открылось изменившееся окошко профиля. Личный профиль. Имя. Ушин. Статус. Кандидат. Фракция. Империя Вечного Пути. Подданный. Группа. Группа Ушина. Вы лидер группы. Число участников. 4. Ари. 914. Скрытая от остальных информация. Настоящее имя. Кай Эрнхард. Настоящий статус. Претендент. Настоящая фракция. Храм Вечного Пути. Суверен. Настоящая группа. Группа Кая Эрнхарда. Вы лидер группы. Число участников. 4. Настоящее количество Ари. 5914. Ты можешь как-то замаскировать глаз пустоты? — обратился мужчина к Селене. Есть способ, — кивнула та, и уже через несколько секунд на ее лбу не осталось никаких следов третьего глаза. Хорошо, также воспользуйся этой техникой, — протянул он ей свиток с техникой Габба. Пагода подавила наши пласты, но в нас еще можно опознать предбожественных небесных монархов. Но если еще сильнее ослабим связь с ними этой техникой, то начнем ощущаться как обычные пиковые заклинатели. К счастью, техника была несложной, поэтому Селена довольно быстро освоила ее и сплела. А или Соль тем временем тоже все сделали, что Кай проверил через доступ к их профилям, имевшийся у него, как у лидера группы. После этого одна из девушек спросила: «Господин Суверен, я так понимаю, все эти предосторожности нужны из-за печати раскрытия?» Вспомнила о товаре, что вместе с парочкой других был закреплен вверху каждой страницы великого алтаря. «Думаю, ты не ошиблась», — добавила Сильфа, вытащив из пространственного кармана небольшой монокль, ту самую печать раскрытия. Как и у других особых предметов пагоды, напрямую описание этого артефакта не высвечивалось, но если судить по тексту в магазине, то это стеклышко позволяло увидеть личный профиль любого воина, если смотреть через него. «Вы правы», — кивнул Кай, — «и пусть сама печать стоит более 150 тысяч ри, в любой более-менее сильной группе хоть одна такая точно будет. Вместе с еще одним артефактом, позволяющим обнаруживать и наблюдать за другими участниками в радиусе 10 километров, печать раскрытия становится страшным оружием». «Вы про око всеведения?» — уточнила Лисоль. «Да», — подтвердил Кай. К счастью, в отличие от него и печати раскрытия, которые буквально рекламировались в Великом Алтаре, редакторы личного профиля были отлично запрятаны в глубинах списка товаров. Сомневаюсь, что о них узнали многие. Нас в любом случае обнаружат, но опознать как членов храма уже не смогут. «Кое-чего я все равно не понимаю», — нахмурилась сестра Рю. «Пусть за нами и будет вестись охота, но разве хоть что-то может угрожать нам?» Подняла она слегка смущенный взгляд на Кая. «Ну, я имею в виду, что вам ведь нет равных, господин Суверен. Стоит ли нам вообще кого-то опасаться, и разве не выгоднее тогда, наоборот, привлечь к себе максимум внимания, чтобы заработать побольше ри для гарантированной победы храма?» «Мне лестно слышать такие слова о себе», — мягко улыбнулся мужчина, что на его вечно холодном лице выглядело довольно неожиданно, — «но все же ты ошибаешься. В мирах испытаний были те, кто превосходил меня. Эти враги все еще живы, и чем ближе мы к финалу, тем выше шанс с ними встретиться. Ты должна была видеть их имена в списке лидеров. Глава культа Сазарек, столб дома противостояния Кайл Ринхард, представитель клана Небесной Мантикоры Макгарха Акрайм, все они очень сильны и опасны. Но благодаря маскировке эффект неожиданности всегда будет на нашей стороне», — объяснил он, попутно волей изменяя внешность и ауру. «Кроме того, на время этого этапа я планирую предельно погрузиться в себя, а потому буду очень занят и не смогу использовать все силы». «Благодарю за объяснение, господин Суверен», — склонив голову, ответила девушка. «Есть еще одна причина», — завершив трансформацию, измененным голосом добавил Кай. «Нам пора расширять группу, но не только служителями храма, а еще и подданными Империи Вечного Пути. Но вы же представляете храм, не так ли?» — озадачилась Ай. «Верно, но это не значит, что нет способа спасти жителей моей империи. И пусть не все из них нам теперь союзники, я готов помочь тем, кто останется верен своей клятве поданного и будет идти до конца». «Я поняла», — едва не воскликнула девушка. «Значит, редактирование профиля нужно еще и для сокрытия от членов группы. А так как вы будете заняты, то хотите отдать лидерство кому-то стороннему и наблюдать за всем исподволь, что проще, если никто не знает вашу настоящую личность?» «Молодец», — похвалил ей мужчина. «А теперь вытяните свои левые руки, я поставлю метки империи». Само собой, являясь императором, он прекрасно знал структуру татуировки имперского подданного, а также формулу формирования уникального кода-идентификатора для каждого мастера, которые, собственно, и получали эти метки. Смертные же обходились простыми документами, пусть те и были заверены особым плетением с таким же уникальным номером. Как только Кай закончил с этим, сразу же занялся погружением в глубины сознания. Делал это он ради трех целей: реализации параметров, расширенных новой волей, познания нового уровня стихии, завершения создания улучшенных сфер меча и пространства. Для этого Каю пришлось погрузить в медитацию почти весь свой разум, оставив на контроль тела менее 1%. В таком состоянии он был вынужден отключить все базовые усиления и восьмитомники, сохранив в качестве единственного оружия собственную волю. Впрочем, даже этого Суверену храма хватало, чтобы уверенно побеждать других мастеров вплоть до уровня 6 малых звезд, за счет высочайшего мастерства и невероятно сильного тела. А ведь не владея он самостоятельным контролем воли на столь высоком уровне, то пришлось бы полностью погружаться в медитацию, оставаясь беззащитным на несколько долгих дней. Внимание! Второй этап сценария сбора урожая официально начат. На это время все участники события будут ограничены пиком ступени элементалиста. Также до самого финала Великой Дороги претендентов налагается запрет на использование артефактов, кроме проводников и особых предметов пагоды, алхимии, духовных фруктов и ягод, а также любых пространственных карманов, способных вмещать живых существ. Незримые оковы на теле и душе Кая резко ослабли, принеся ему кратковременную вспышку удовольствия и небольшое облегчение, словно он наконец сбросил с плеч огромный груз. Но несмотря на то, что остальные должны были тоже испытать нечто подобное, довольной выглядела лишь Селена. Что же да или соль, то на лицах девушек читалось плохо скрытое недовольство. Удивлены запретом на артефакты, алхимию и прочее, взглянул на них мужчина. Я думала, что это ограничение коснется только последнего испытания в первом этапе, ответила Дарганка. Господин Суверен, вы не выглядите удивленным. И госпожа Селена тоже, заметила она. Неужели вы заранее обо всем знали? Догадывались, кивнул мечник. Что, по-вашему, здесь происходит? Для чего нужен этот сценарий сбора урожая? Отобрать сильнейших ради некой неизвестной цели? Нахмурилась Лисоль. Дам подсказку. Вспомните, что, кроме Ари, вы получали практически за каждое пройденное испытание руны. А еще их можно менять на Ари, но только если пропустить через себя, добавила Ай. Вот только руны вредны для души и искры, мы прекрасно помним это. Неужто весь замысел происходящего кроется именно в этом? Вопросительно взглянула она на Кая. Заставить как можно большее количество мастеров использовать как можно большее количество рун?